Глава 14. Танин муж – мент. Не знаю почему, но меня это абсолютно не удивляет. Лишнее время – левые деньги. Все возможности для того, чтобы гулять от жены. Начальник уголовного розыска, 5 лет уже. Характеристики стандартные, без особых регалий. Должность получил скорее потому, что на тот момент ее больше некому было отдать, чем за реальные заслуги. Пару лет назад была неприятная история, после которой Голубкина обвинили в превышении полномочий, но дело как-то замяли. Как я и думал, он далеко не милашка. И еще неизвестно, как отреагируют на то, что Таня теперь моя. Все мои мысли теперь, все мои чувства сосредоточены на том, чтобы полностью обезопасить мою женщину на случай, если ее бывший слетит с катушек. А в том, что он точно слетит, лично я даже не сомневаюсь. Он герой, пока знает, что в любой момент сможет вернуться, пока уверен, что его ждут любым и примут после всего. Но стоит Голубкину уразуметь, что пути назад отрезаны, он запоет совсем по-другому. Я знаю таких людей. Мелкие, как лужи после грибного дождя. Им самоутверждаться надо за счет таких женщин, как Таня. И чего бы они ни добились в жизни, какие бы посты ни занимали, над ними давлеет осознание собственной мелкоты и ущербности. Я спокоен только лишь потому, что Голубкин еще ничего не знает о наших с Таней отношениях. Но, видит Бог, я готов к тому, что это рано или поздно случится. И я сумею защитить Таню. Я сделаю все, чтобы он ни словом, ни делом ее не обидел. Я уничтожу его за одну только попытку. До сих пор киплю, когда перед глазами мелькают тени их последнего скандала. Не знаю, как сдерживаюсь. Наверное, чудом. Провожаю последнего пациента и устало откидываюсь в кресле. Таня сегодня не звонила. Но я больше не лезу на стены в ее отсутствие. Я просто нахожусь рядом. Всегда рядом с ней. Это удивительно, но, видимо, в прошлых воплощениях наша пара, наш эгрегор, достиг такого уровня развития, что теперь мне совсем не обязательно быть физически рядом с Таней, чтобы быть вместе с ней. Знаю, как странно это звучит для непосвященных, и понимаю, как сложно ей будет принять эту истину. Но другого пути у нас нет. Мы связаны. Образовавшись, пара не может распасться. Сонастройка в эгрегоре настолько сильное, что если это существо возникло и начало жить, то оно уже никогда не отпустит. Растираю лицо, заставляя себя взбодриться, переодеваюсь и вызываю такси. Вместе с информацией о Голубкине мне подкинули данные и о его близких. Теперь я знаю, где находится Танин магазин, и я диктую его адрес водителю. Доезжаем быстро. Я выхожу, но кое-что вспомнив, чуть возвращаюсь назад. Захожу в соседний цветочный, больше пропахший химией, чем цветами. Я могу вам чем-нибудь помочь? Да, конечно, мне нужен букет. Для того, чтобы определиться с выбором, мне необходимо понюхать цветы. Вас это не затруднит? Нет, все в полном порядке. Начнем с роз? Продавщица в магазине была удивительно терпеливой. Она давала мне на пробу ирисы и тюльпаны, розы, гвоздики, орхидеи и герберы, пока я не нашел то, что искал. Вот это мне подойдет. Отличный выбор, очень красивые чайные розы. Обрадовалась продавщица. «Какого они цвета?» «Кремовые. Выглядят очень нежно. Вашей даме они точно понравятся». В голосе девушки слышу улыбку. Шучу в ответ. «Она владелица цветочного магазина, не подведите меня». «Никогда!» Смеясь, обещает цветочница, вручая мне довольно тяжелый букет. О приходе нового покупателя Таня оповещает звонок колокольчика, висящего на двери. В моем случае он звенит 2 раза. Когда я открываю дверь, и когда нечаянно задеваю его головой. «Степан!» — выдыхает она, и я слышу, как вибрирует деревянный пол под ее торопливыми шагами. «Привет! Это тебе!» Протягиваю букет, который остается в моих руках чуть дольше, чем того требовали обстоятельства. Пытаюсь понять причину заминки, настраиваюсь на Таню, чувствую соль на языке. «Цветы? Мне?» «Конечно, тебе не понравились?» «Что? Нет, конечно, понравились!» Букет резко перекочевывает из моих рук в ее. Ощущение соли на языке усиливается. Мне кажется, Таня вот-вот расплачется. Я не могу понять, что не так. Это нервирует. Но все мои опасения испаряются, когда ее ладошка оказывается в моей руке. Мне просто 1000 лет не дарили цветов. У меня ведь их целый магазин, и считается, что этого вполне достаточно. Те чувства, что я испытываю, абсолютно неправильные. Так нельзя. Нет более разрушающего чувства, чем ярость. Но она рвется из-под моих блоков, и я ни черта с этим не могу сделать. Мне хочется убивать. Пойдем. Тяну Таню за руку прочь из магазина в надежде, что на свежем воздухе рядом с ней меня хоть немного отпустят. «Погоди, мне нужно взять сумочку, там документы, и девочек предупредить». Киваю головой. В какой-то момент я забыл, что мы не одни. Наверное, сейчас нам здорово перемоют кости, но мне плевать. Я готова. Пойдем. Беру Таню крепко за руку и выхожу прочь из магазина. До набережной далеко? Нет, здесь 500 метров. Теряется Таня. Пойдем, прогуляемся. Боюсь, цветы завянут, жалко ведь. Ничего, я тебе новые подарю. Пойдем, Тань. Не могу стоять на месте. Мне нужно что-то делать, иначе я просто взорвусь. Мы спускаемся по ступеням, подходим к перилам. Я обнимаю Таню двумя руками и кладу подбородок ей на макушку. «Здесь очень красиво, Степа. Мне так жаль, что ты видишь лишь ночь», — шепчет она, поглаживая мои ладони на своем животе. «А я не жалею. Рано или поздно все уйдет в кромешную тьму. Останется лишь любовь. Навсегда. Вне времени и пространства». Таня молчит. Трется щекой о мою грудь, прижимается губами там, где слышны размеренные удары сердца. «Ты прав. Ничего не останется. Мы еще долго стояли вместе, глядя на реку. В воздухе пахло стоячей водой и водорослями. Лучи уходящего солнца плавно скользили по нашим телам. Высоко в небе перекликались птицы, и время словно застыло. Я тебя люблю. Степан!» Таня захлебывается моим именем, оборачивается резко, обхватывает ладонями мои небритые щеки. «Не говори ничего. Потом», — говорю ей. А она так и продолжает стоять, обхватив мои щеки руками. «Не знаю, сколько это все длится. Я сегодня приняла решение развестись, даже побывала у адвоката. Таня пока не может ответить мне взаимностью, но она ценит то, что между нами происходит. Ее слова – отчаянная попытка донести до меня эту информацию. Я понимаю. Осторожно обхватываю ее затылок рукой и касаюсь губами губ. «Это хорошо, это очень хорошо, Таня», – шепчу между жадными влажными поцелуями. «Ты мне нужен, Степочка, ты мне так нужен. Я знаю. Боги, я знаю, потому что чувствую то же самое. Желание ею обладать подчиняет себе мою сущность. Вне ее меня уже просто не существует. Поедем ко мне?» Спрашиваю, когда наши поцелуи заходят уж слишком далеко. «Поедем», — шепчет мне в губы и снова тянется ртом к моему горлу. «Мне только Деме нужно позвонить». «Звони сейчас, потом не отпущу ни на секунду». Слушаю, как Таня торопливо что-то объясняет сыну, и не в силах остановиться, скольжу руками по ее совершенному телу. «Какая же она красавица! Здесь мы тоже совпали. Гармония между нами повсюду. Даже на самом примитивном визуальном уровне Таня – женщина моего типа. Мне всегда нравились такие, даже в юношестве. Здесь включаются кармические наработки. Очевидно, что в прошлых воплощениях я был влюблен в красивую шатенку небольшого роста. Оттого искал такого в своих следующих жизнях. Пойдем, Степан, пойдем, мой хороший. Усилием воли беру под контроль свои чувства. Держась за руки, возвращаемся к машине. Я чувствую ее напряжение, прежде чем она произносит хоть слово. Вот черт! Что случилось? Алла, сестра моего бывшего, она нас увидела. Это проблема? Таня на секунду останавливается. Я ощущаю, как она смещает корпус, чтобы лучше меня рассмотреть. Я не знаю. Растерянно шепчет она. «Ты разводишься, и ничего ему не должна. Он сам сделал свой выбор». Напоминаю я, чувствуя все сомнения, что враз обрушились на Таню. Ощущая их горький вкус и аромат. «Это больно, это мучительно больно. Но я справлюсь со всем. Она станет сильнее, и все у нас будет хорошо». «Привет», — говорит она кому-то, отпуская мою руку. «Мне выть хочется. Она до сих пор не понимает, кто подпитывает ее на всех уровнях». «Привет, не ожидала тебя увидеть вот так?» Женский голос, который я слышу, мне не нравится категорически. Слишком громкий, слишком. «Правда?» Не очень-то многообещающее начало. «Представишь своего спутника?» Таня отошла от меня на шаг, но я чувствую, как вибрирует ее тело. Она как будто боится. «Эту женщину?» «Ничего не понимаю». «Конечно. Это Степан Судак. Степан, а это Алла, сестра моего бывшего мужа». «Вот значит как». «Не пойму, что тебя удивляет». Голос Тани тоже дрожит, но она все же держится. «Да нет, ничего, просто я тут подумала тебя развлечь. Да вижу, ты не сильно ты тоскуешь». «Ну, извини, что не залезла в петлю». Мое тело будто пронзает молния. Я пытаюсь понять, были ли слова Тани гипотетическими. И снова тону в вязкой трясине безнадеги. «Ну и к чему этот драматизм, Таня? Ты всегда была склонна к театральщине». «Ты права. После некоторой паузы отвечает моя лучшая половина. Нужно избавляться от этой привычки. Голос Тани напоминает шелест. Я понимаю, как нелегко ей дается сила, как она капля по капле выдавливает ее из себя, из меня. Мне не жаль. Я готов разделить с ней все, что имею, абсолютно все. «Извини, Алла, мы торопимся», — бросает она и вновь берет меня за руку. «Машина чуть левее, примерно в 10 метрах. Молча усаживаемся в тачку. В салоне играет радио, но Таня выключает его. Перехватываю ее ладонь, сжимаю руку. «Ты в норме? Сможешь вести?» «Да, только немного отдышусь. Ты извини, наверное, некрасиво вышло». «Вот за это тебе уж точно не стоит переживать. Поехали, я знаю, что тебе поможет вернуть гармонию». Едем молча, молча заходим в квартиру. Включаю в прихожей свет, мне он без надобности, а вот Тане, скорее всего, уже ничего не видно. Она разувается, а я протягиваю руку и направляю ее в сторону ванной. «Я хочу провести сеанс с чашами. Он поможет тебе успокоиться, ты вся дрожишь». Перехватываю ладонь Тани и прижимаю к своей колючей щеке. «Но сначала я тебя искупаю, вода смоет все». «Хорошо». Снимаю с Тани одежду. Расстегиваю лифчик. Какого он цвета? Указательным пальцем поддеваю кружево между чашечек, и только после этого он падает вниз с ее совершенной груди. Синего. Голос Тани садится. Я рад, что физическое желание заслоняет собой ее тревоги, но это не то, чего бы мне хотелось в идеале. Проникаю пальцами под резинку трусиков, медленно-медленно стаскиваю их вниз. Ее дыхание учащается, становясь довольно поверхностным. Поглаживаю выпирающие косточки на бедрах. Кожа Тани такая нежная, что я могу это делать часами. Касаться ее, любить. Однако я отрываюсь от своего занятия, чтобы включить краны. «Забирайся», — командую я и, раздевшись, сам ступаю за Таней следом. Взбиваю в пену брусок травяного мыла, скольжу руками по всему ее трепещущему телу, вбираю в себя эту дрожь. Таня подставляется под мои руки и тихонько постанывает. Не думаю, что она осознает, что издает какие-то звуки. Ее чувственность меня убивает. Скользкими пальцами в пене, по соскам и бедрам и дальше между ног, где все тоже скользко, но совсем по другой причине. Прикусываю кожу у нее на затылке, врезаюсь двумя сложенными пальцами в ее сердцевину. Таня прогибается в спине, предоставляя моим рукам больший простор, но я отвожу руку. Еще слишком рано. Моя женщина разочарованно стонет. Я смываю с нее пену и нащупываю полотенце, которое разворачиваю перед ней. «Степан!» — тихонько возмущается она. «Тш, верь мне!» Веду Таню за руку в комнату, раскатываю тонкий матрас, накрываю его полотняной простыней. «Ложись!» Таня выполняет мою просьбу. Я накрываю ее обнаженное тело и принимаюсь расставлять чаши. Сегодня я хочу сделать кое-что особенное. Прозваниваю Таню и сам, сосредоточившись на звуке. Вожу стиком под чаши, обхожу ее по кругу, а после усаживаюсь у Тани в ногах. Звук усиливается. Я добиваюсь непревзойденного созвучия, которое в вибрации проходит через наши тела. Таня начинает мелко подрагивать, и я беру в руки чашу и осторожно устанавливаю ее на Танином животе. Смещаю чуть вниз. К вибрации звука добавляю свой голос. Пою. Голос взмывает выше и выше, и вместе с ним к звездам возносится моя женщина. Звук медленно затихает, как и ее оргазм.